Впрочем, плевал я на всю троицу. Мать суки, королева, потребовала, чтобы та присоединилась к Матеису и сражалась на волнах. До возвращения королевы она куролесила и выпендривалась как только могла, а теперь официально проштрафилась. У нее красные волосы, собранные в хвост. Лицом она, как ни противно мне это признавать, довольно мила. По словам Матеису, красотой она не уступает и моим девчонкам. Но пусть она и сестра Милти, характер ее просто из рук вон. Капризная мразь, она кайф ловит, подставляя людей и наблюдая за их страданиями. Одежка на ней похуже былой. Что, королева все конфисковала. Мучайся теперь. Чего тебе, Наофуми? Приперся и настроение всем испортил. Матеису сидел между сукой и бабой номер два, Аки Султан в гареме, и мрачно на меня взирал. Бесит его поза. Не будь у меня к нему вопроса, выругался бы и ушел. Мне все равно. Я пришел кое-что узнать. Чего? По поводу вчерашнего. Ты сказал мне разобраться, но что я делать-то должен? Ладно, так и быть. Только учти, остальное на тебе. Вот ведь стрелочник, допустим. Так любопытно, что я готов рискнуть. Во всяком случае, он догадывается. Матеису опять побелел лицом и закрыл за нами дверь комнаты, оставив девушек внутри. Мы дошли до безлюдной в этот час террасы, где он, все такой же бледный, посмотрел мне в лицо. Редко я его таким вижу. Чаще орет он во все горло, какой я ужасный преступник, что громко страдающая сука невиновна, что я корень мирового зла и так далее. И между делом пытается подбивать клинья Крафтали и Фира. Особенно Кфира. Он ее даже в отряд приглашал. Ты про Лисию Тян? Да, ага. Так это он довел девушку до слез, или она и до этого плакала. Я так и не смог разговорить Лисию, она уперлась и молчит. Но Матеису с девушками общается хорошо и наверняка все разузнал. Дело в том, что он мне обо всем рассказал. И как только я понял, что мои худшие опасения подтвердились, ярость ударила в голову. Сначала я просто сказал: ну что ты плачешь, ну не надо, ну не упрямься, но прости, я не умею разговаривать с девушками, когда они в таком состоянии. Можно я оставлю это на тебя, Ицуки? Дверь в номер Ицуки я открывал пинком. Та распахнулась с таким грохотом, что весь его отряд сразу уставился на меня. Че, что вам надо? Да это же герой щита. Что нужно? Пристальнее всего меня разглядывал доспех, вершина иерархии отряда Ицуки. Конечно, у него есть и настоящее имя, но он носит такую вычурную броню, что назвать его иначе язык не поворачивается. Характер скверный, он считает себя особенным и обожает скандалить. Можно сказать, это лис в шкуре льва, если в качестве шкуры рассматривать авторитет героя Лука. Насколько он силен, я не знаю. Если честно, на волне я его вообще не заметил. Цитируя наших врагов точнее, Ларка, он обязательно со временем наломает дров. Я это мнение разделяю. Что мне нужно? Себя бы лучше спросили, подонки. Я прикрикнул, и мне показалось, спутники Ицуки слегка всполошились. От моего сурового взгляда вздрогнули и доспех, и остальная компания. Ицуки оправился первым и возмущенно воскликнул: так все-таки, что вам надо? Ты до сих не понял, мерзавец. Вот черт, я еще ничего не сказал, а уже разозлился так, что хочу на гневный щит переключиться. Если сюда Рен придет, я не сдержусь. Гневный щит использует ядро дракона, которого в свое время убил Рен. Поэтому гневный щит реагирует всегда, когда Рен оказывается неподалеку. Думаешь оклеветать нас, герой щита? Доспех попытался меня схватить, поэтому я взял его за руку и хорошенько ее крутанул. Нарушение соглашения о легендарном оружии. Вы попытались стать обладателем иного оружия. По моим рукам пробежали искры и боль, но мне все равно. Болевыми приемами тоже атаковать нельзя, а бросками можно. В чем разница-то? Ай, больно, ао. Я пришел говорить с Ицуки. С дороги, шваль. Доспех отлетел в сторону, я вперился взглядом в Ицуки. Давненько такая злоба не находила. В последнее время во мне вообще мир и покой, спасибо Рафтали. Но сейчас сдерживаться не буду. Ты столько говоришь о справедливости, а на деле и близко не стоял. А чем вы? Ицуки почуял мой гнев, а после заметил Лисию, прибежавшую на шум и осторожно сунувшую нос в комнату. Тогда-то он и понял. Ох, а я-то гадал, чем вы недовольны. Неужто этим вот, дошло, значит, это ее вина. Не смеши, я уже все слышал от Матеису. Он рассказал мне, отчего расстроилась Лисия. Это случилось вчера, когда она вернулась с покупками, то есть сразу после моего ухода. Так это были вы, Лисия-сан? А чем вы? Стоило Лисии вернуться, как горечь в голосе Ицуки застала ее врасплох. «Не стоит прикидываться. Это ведь вы сломали мое украшение?» С этими словами он показал сломанный браслет, которым очень дорожил. Впервые слышу, как это случилось. Врать бессмысленно, у нас есть доказательства». Ицуки скосил взгляд на спутников. «Да, мы все видели. Лисия сломала любимый браслет Ицуки сама и спрятала обломки. Да-да, я все видела. Вовсе нет. Я ничего, честное слово, я ничего об этом не знаю». Лисия открещивалась как могла, но Ицуки не собирался ей верить. «Но ведь у меня столько свидетелей, что же, ничего не поделать. Я простил бы вас, если бы увидел раскаяние, но раз его нет. Лисия-сан, будьте добры, покиньте нашу группу сегодня же. Вы не можете. Я понятия не имею, что с ним случилось, честное слово». И тогда Лисия заметила ухмылку доспеха, но это ее не остановило. Она продолжала отчаянно умолять Ицуки, лишь бы ее не бросили. «Пожалуйста, не надо. Позвольте мне остаться рядом с вами, Ицуки сама». У Ицуки глаза забегали. «Все-таки ситуация непривычная. Вам нельзя прощать ее, Ицуки сама». Подтолкнул его доспех. Остальные спутники поддержали. «Увы, но прощайте, Ицуки сама. Пожалуйста, ради всего святого, прошу вас, передумайте. Я согласна на любые условия», — в слезах молила Лисия, но Ицуки только молча отвернулся. «Сколько еще ты будешь заискивать перед Ицуки самой, лгунья? Ты недостойна состоять в наших рядах». Наконец, доспех и остальные выгнали девушку за порог. Некоторое время она ходила за Ицуки по пятам, стараясь хоть как-то к нему приблизиться, но усилия оказались напрасными. Потом она поговорила с Матеису. «Ты что, до сих пор не можешь простить Лисе подвиг на Кальмире?» «Вовсе нет», — бросил Ицуки куда резче обычного. «Так я прав. Неужели ты не выдержал признания королевы, что они придумали ту уловку благодаря Лисе? Наверняка ты и саму Лисию ни во что не ставил, а затем, когда о ней узнали, начал ревновать, потом сговорился с остальными и навешал на нее собак. Сама же девушка, насколько я понял, ни в чем не виновата. Ее подставили. Ненавижу такие ситуации. Даже не думай, что я оставлю все как есть». Так что дальше спор с Ицуки шел уже ведомый моим собственным гневом. «Так значит, она поняла, что ничего не допросится, и обратилась за помощью к другим героям, думая, что сможет снова стать моей спутницей. Лисия мне ничего не сказала. Ее сумел разговорить только Матеису, да и то исключительно потому, что знает, как общаться с женщинами. Кстати, если подумать, Матеису в этом мире вообще-то из-за своей похоти и оказался. Тяжело, наверное, приходится людям, которые настолько от кого-то зависимы. В визуальных новеллах таких называют индери. Вспоминается мне одна такая книжка из моего мира. Она, правда, известна в первую очередь печальным концом». Возвращаясь к Матеису, он наткнулся на Лисию, которая уверенно двигалась к тому же самому и уже не могла отойти от Ицуки ни на шаг. Так что рассказ его зацепил и разбередил воспоминания о том мире. «Впрочем, что-то я отвлекся. Я был честен. Лисия-сан солгала. Видимо, она забыла, что обязана мне жизнью, и решила мной воспользоваться, за что и поплатилась. А ты не думаешь, что врали остальные? Ох, чтобы мои верные спутники стали меня обманывать? Быть того не может. Как раз наоборот. Лисию-сан я знаю куда меньше времени, поэтому правы здесь они. Вот гад думает, я ничего не знаю, несет полный бред. Перед тем, как идти сюда, я постарался собрать побольше информации. Я сам пострадал от клеветы и знаю, что на одних эмоциях действовать нельзя. В этом отношении здравый смысл по-прежнему со мной. Лисия ни при чем, а виновник мне известен». «Ну, спросил у теней. Тени, тайное подразделение армии Милромарка, подчиняются королеве напрямую. Они похожи на ниндзя, и в деле сбора информации им нет равных. Все время нашего пребывания на Кальмире они не сводили с героев глаз один. Поэтому они знают правду. По их словам, виноват другой спутник Ицуки, не Лисия. Они, кстати, докладывали Ицуки о неурядицах в его группе, но он своим товарищам верит больше, чем теням. В общем, теперь я знаю даже о том разговоре. Остается перейти в нападение. Говори, что хочешь, у меня есть свидетели. Причем не твои прихвостни, а независимые наблюдатели. И вообще, было бы странно, если бы твоих спутников не застукали с поличным. Что теперь скажешь? Значит, вам все известно, что ж, знайте, все это, ради нее. Мои спутники лишь дали ей возможность высказаться самой. Ради того, чтобы отдалить Лисию-сан от битв, они пошли даже на такой неблаговидный поступок. Ну-ка стоп, ты о чем? Я мог бы понять, если бы они старались производить впечатление злодеев, не будучи ими на самом деле, но они зашли слишком далеко. Мои люди помогли исключить Лисию Сан из группы. Замарать руки только ради того, чтобы оградить товарища от битв, это ли не забота? А чем он? Никак не пойму. Так это что, просто представление? Только ради ее исключения, Лисия не годится для битв. Мы все тщательно обсудили и решили, что ей будет лучше прожить долгую счастливую жизнь на родине. Да, так и есть. Все ради Лиси. Подключились спутники Ицуки. Зачем вы пытаетесь ставить это себе в заслугу? Это ведь вы обвинили Лисию в преступлении, которого она не совершала. Что, по-вашему, ей скажут дома, если она вернется обратно с таким вот послужным листом? Раз взялись, придумали бы способ получше. В конце концов, Лисия и сама понимает, что она далеко не самый сильный член коллектива. Сказали бы честно и искренне: не хотим смотреть на твою смерть, возвращайся, пожалуйста, домой. Конечно, Лисия с ее беспокойным характером вряд ли согласилась бы с первого раза, но увидев искренность Ицуки, проглотила бы обиду и согласилась. Но теперь все прояснилось. Ицуки и сам хотел избавиться от Лиси. Однако она упорствовала, и он никак не мог придумать повод. А затем что? Сговорился со спутниками, и они сделали ее преступницей. Нет, просто он так и не смог простить Лисе ее подвиг. Так что это просто клевета. Забота? Ни разу. Ему даже не хватило духа взять вину на себя, и он переложил ответственность на товарищей. Так и не признав ее успеха, он ранил Лисию просто так, из-за ревности. Да не в игре ты. Конечно, в игровом мире ты бы от нее с легкостью избавился. Ицуки в прошлом игрок в синглплеерную РПГ. Небось, до сих пор думает, что его спутники – просто НПЦ. Я в полной прострации повернулся к Лисе. Она молча смотрела на Ицуки, изо всех сил сдерживая слезы. А я думал, что хуже, чем сейчас. Я о нем думать уже не смогу. Ладно, Матаису, он просто дурак, который искренне суке доверяет. Но даже он, наверное, не бросил бы своих баб на произвол судьбы. А Ицуки готов избавиться от союзницы на том основании, что она сражалась с врагом, которого сам он одолеть не смог. Откровенно говоря, Лисия-сан немного выбивалась из рядов моих спутников, я бы предпочел, чтобы она прожила тихую и счастливую жизнь, а не пересиливала себя, сражаясь и подвергая себя опасности. А как же ее чувства, ее мнение? При всем уважении, одними чувствами войну не выиграть. Что мешало сказать ей об этом с самого начала? Хотите узнать ответ? Она всегда была бойцом сомнительным. Я думал, что со временем она натренируется и изменится, но позади осталось столько уровней, а изменений не видно. Поэтому ей, пожалуй, лучше вернуться домой. Вот на все у него ответ найдется. Короче говоря, он старательно оправдывается и отрицает свою вину. Почему ты ей честно об этом не сказал? Не хотел показаться злодеем? Вовсе нет. Почему вы делаете такие необдуманные выводы? Зачем бы мне думать о человеке, который готов ради своего блага других подставлять? Однако в будущем сражаться ей будет непросто. Мы и сами принимали решение, скрипя сердце и со слезами на глазах. Но это ты загубил ее талант. Кто дал тебе право играть с жизнями других? Ясно же, к магии у нее способностей гораздо больше. Еще бы ей не было тяжело воевать, когда вы заставляете ее повышать класс так, чтобы она сражалась в ближнем бою. Ицуки говорит, что хочет избавиться от Лиси из-за ее, якобы, бесполезности, но при этом сам все испортил. Что за бред? И я бы еще понял, признайся он сразу, а на деле ему просто не хочется подмочить репутацию. Меня подставили точно так же. Вы все знали, к чему дело идет, и просто оклеветали девушку, да еще и с согласия главы группы. Что же, полагаю, повод подходящий. Лисия-сан, я не могу сражаться бок о бок с вами. Честно говоря, вы слишком слабы. Короче, если бы я не раздул скандал, он бы никогда не был с ней честен. Причем сознался наверняка лишь потому, что счел Лисию злодейкой, ведь теперь виноватым стал он. Это ж надо так извращать и подминать под себя идею справедливости. Даже работорговцы и мошенники лучше него. Они хотя бы знают, что злодей. Ладно, хотя бы сознался. Во всяком случае, он в разы лучше типов, которых интересуют только собственные чувства. Лисия ответила так тихо, что никто не услышал, и поспешила прочь. Лисия, она просто пошла развеяться. А теперь, пожалуйста, уходите. Ты опять собираешься мучить ни в чем не повинных людей. когда я кого-либо мучил, только не говори, что забыл. Случай с сукой, случай с кражей личности. Случай с сукой Сан меня совершенно не касается. Как это не касается? Носился со своей справедливостью и даже извиниться не хочешь? Что за воинствующий эгоизм? Ни капельки не думает о чувствах других. Устал злиться. Даже кровь уже не бурлит. Я думал, что все так же, как когда меня оклеветала сука, но ошибся. Ясно все. Я-то думал, ты просто паренек с трудностями из-за чрезмерного чувства справедливости, но хотя бы толковый герой. Это все, на что ты способен. Не оправдал ты ожиданий, и разочаровал меня, и Цуки. Я смерил его презрительным взглядом. Порой говорят, что противоположность любви, не ненависть, а безразличие. И противоположность ненависти, тоже безразличие. Я только что потерял к Цуки всякий интерес, и теперь не могу сердиться на него, настолько мне плевать. Я не потерплю от вас таких слов. Прекратите и больше ко мне не приближайтесь. Голос Ицуки звучал громче обычного. «А, ясно все. Видимо, у нашего любителя похвалы есть какая-то травма, связанная с падением в глазах окружающих. Мне плевать, я твоему самолюбию потакать не намерен. Просто не показывай свой характер остальным, они разочаруются. Я же сказал, сгинь». Ицуки смотрел на меня так холодно, словно собирался достать лук. «Ну, давай попробуй, застрели меня, трус, как скажете». Ицуки выхватил лук прямо в своем номере, выстрелил. Видимо, стрелы у него магические, появляются сами, когда он натягивает тетиву. А я просто приближался к нему шаг за шагом. Его стрелы попадали в меня и отскакивали со звоном. Что за... Он чудовище. Приспешники Ицуки ошарашенно смотрели на то, с какой легкостью я защищаюсь. Вот, теперь они назвали меня чудовищем. Как сказали бы вы, стрелы мерзавцев меня не возьмут. Я медленно шел к Ицуки. Вдруг он отскочил к дальней стене и вновь натянул тетиву. Игл-пирсинг-шот. Навык в таком маленьком помещении. Я прищурился, а затем схватил похожую на орла стрелу за горло. Что ты поймал, игл-пирсинг-шот? Раз уж ты в меня стреляешь бронебойными атаками, хотя такую слабую можно было и не ловить. Я сжал ладонь, окончательно задушив магического орла. Видимо, таких созданных навыками существ могу убить даже я. Затем я подошел к Ицуки вплотную и прищурился. Лисия, говоришь, слабая? Ха, тебе самому-то хватает сил, чтобы других судить? На лице Ицуки отразился гнев. Мне все равно. Прости, Фитория, но я потерял всякое желание мириться с Ицуки. Наконец, я развернулся и вышел из их номера. В следующий раз вы так легко не отделаетесь. Плевать, даже лучше, если он побыстрее поймет разницу в нашей силе и начнет тренироваться. А я погнался за Лисией. Понятно, что она побежала к пристани, и я направился туда, но не нашел ее. Неужели она? И тут я заметил Фира, тащившую Лисию за собой, а вокруг них толпу людей. Сестрица, плавать хотела, но что-то ты совсем не веселая, и чуть не утонула к тому же. Отпустите меня, я больше не. Молодец, Фира, жди награды. Не знаю, за что, но ура, что тут стряслось. Вот эта вот сестрица вдруг упала в море и начала тонуть, так что я ее вытащила. Топилась, не выдержала скорби, решила покончить с собой, кошмар. Кажется, я начинаю понимать, почему Матеису не хотел ввязываться. Я знаю, что дурно отозвался о дорогом ей человеке, но не топиться же из-за этого. Молодчина, Фира, и хи-хи. Я погладил Фира по голове. Не окажись ее здесь, все кончилось бы самым скверным образом. Даже у пристани может быть глубоко, особенно там, где швартуются корабли. Вот там утопиться раз плюнуть, а я бы потом спать не смог. Ведь что самое главное, решение уже было. Ну так что, Лисия? Я взял Лисию за руку. Хоть Фира и вытащила ее, девушка по-прежнему расстроена. Будем считать, что ты, попытавшись утопиться, один раз умерла. Что будешь делать с новой жизнью? Позвольте мне умереть. Ицуки сама бросил меня, моя жизнь больше ничего не стоит. Цену своей жизни назначаешь ты, а не кто-то другой. Поэтому позвольте мне умереть. Конечно, если тебе так хочется, то ладно бы, но я против. Не будет мне покоя, если мы ему так ничем и не ответим. Неужели ты просто согласишься? Неужели не хочешь, чтобы он раскаялся? Но ведь, неужели не хочешь услышать от Ицуки, пожалуйста, вернитесь, вы нам очень нужны. Я знаю, насколько слаба. Кто тебе сказал, что ты останешься слабой навсегда? Такое только Ицуки и мог сказать. Но это не навсегда. Другие герои тоже презирали меня и называли слабым из-за класса. Поэтому именно поэтому я не могу ее бросить. Я и правда смогу стать лучше, обещаю. Я заставлю Ицуки понять, насколько ты сильна. Я заставлю этого никчемного героя пожалеть, что он прогнал тебя из отряда. Когда он увидит, как Лисия под моим руководством станет сильнее всех его спутников, он убедится в моей правоте. Лисия, я буду рядом, пока не найду способ сделать тебя сильнее. Нет, я сам сделаю тебя сильнее. Это дело принципа. Лисия слишком похожа на былого меня, оклеветанного, презираемого остальными. Поэтому я обязательно натренирую ее и заставлю Ицуки раскаяться. Соглашайся, Лисия. Девушка неуверенно сжала мою ладонь в ответ. Мое сердце принадлежит Ицуки Саме. Хорошо, пусть. Я не прошу молиться на меня. Можешь вообще думать только о себе. В конце концов, я помогаю Лисии не потому, что она девушка. Я просто не могу простить и допустить, что кто-то подобным образом ведет себя с другим человеком, а затем объявляет его бесполезным. Можно сказать, мы с Лисией похожи судьбами. Именно поэтому я смог с уверенностью сказать ей, я сделаю тебя сильнее, чего бы мне это ни стоило. Хорошо, я верю вам. Хоть Лисия и продолжала всхлипывать, но приглашение уже было принято. Вот как-то так вышло, что Лисия пополнила ряды моих спутниц. На обратном пути нам встретилась Рафталия. Я слышала ваши крики, на Афуми сама. Что произошло? Этой Цуки все-таки смог вывести меня из себя. А, там, за вами, Лисия-сан. Так, если Рафталия знает, кто она, объяснения не затянутся. А, да, что случилось? В общем, давайте обратно в номер. А Лисия-сан, так получилось, что теперь она с нами. Правда? Хорошо. Видимо, Рафталия уже смутно догадывается, что произошло. Мы вернулись, и я все рассказал. Разумеется, Рафталию случившееся наполовину ошарашило, наполовину возмутило. Как он посмел? Пожалуйста, не отзывайтесь плохо об Ицуки Саме. Вы и теперь продолжаете его защищать? Даже Рафталия не сдержала изумления. Я с ней согласен. Если бы не Фира, она бы утонула. Похвалите меня. Да-да. Хотя, я тебя уже хвалил. Эхемем. Я снова почесал Фира макушку. Девочке все мало было похвалы. Такое ощущение, у нее даже прядка торчащая слегка примялась. Ицуки сама неплохой. Это мне нельзя быть такой слабой. Лисия вновь чуть не расплакалась, но тут Рафталия взяла ее руки в свои. Он дорог вам? Да. Тогда он когда-нибудь все поймет. Будем стараться вместе. Ясно. Значит, вы меня понимаете, Рафталия-сан. Хаэм, мне кажется, или в их разговоре и правда есть какие-то странные намеки. Что значит вместе? Ну да ладно, лучше уж так, чем если бы она на нас злилась ни с того ни с сего. Так вот, Лисия, для начала, прекрати преследовать Ицуки. Ха, хорошо, ее увлечение Ицуки давно миновало пределы здорового. Лучше ей пока держаться от него на расстоянии. Я постараюсь. Ицуки тоже зол, так что лучше с ним не видеться. Я и сам не хочу ему попадаться. Больно надменный тип. Так, что же теперь с тобой делать? Ик, чего это ты? Ничего невозможного требовать не стану. А ведь я собирался всего лишь поднять вопрос о том, какую роль тебе выделить в нашем отряде, не более. Видимо, сказывается прошлое с Ицуки. Вполне возможно, она считает меня насильником. Что ты умеешь, Лисия? Судя по тому, что я слышал, сражаться в ближнем бою. Я, конечно, стараюсь научиться, но у каждого свои сильные стороны. Надо будет попробовать. Мне в принципе не хватает людей. Наверняка мы найдем тебе что-то подходящее. С ближним боем у нас проблем нет. За него отвечают Рафталия и Фира. Может, назначит ее на роль мага, которого нам пока не достает. Что ты умеешь из магии? У меня нет каких-то определенных склонностей в магии, но я могу использовать практически любую. А вот это полезно. И у меня, и у Рафталии с Фира набор заклинаний очень ограниченный. Я только лечу и усиливаю. Рафталия только плетет иллюзии из света и тьмы, Фира использует только магию ветра. Но у Лисии таких ограничений нет. С одной стороны, у нее ничего хорошо не получается, а с другой, она умеет все. Очень кстати, если она может использовать любую магию, у нее всегда найдется подходящее заклинание. Ну а характеристики — дело наживное. В конце концов, уровень и статус решают далеко не все. Если работать головой, можно добиться куда большего, чем если полагаться на одни характеристики. Самое время подумать, кто за что отвечает в нашей команде. Я защищаю, лечу и усиливаю. Ну, это и так понятно. Рафталия, группа захвата. Она уступает Фира в боевых характеристиках, но способна сражаться как классическим стилем, так и вытворять фокусы с помощью магии иллюзий. Фира – боец, ее конек – сила и скорость, а хай-квик и техники массового поражения помогают добивать врагов. Теперь к нам добавилась Лисия, и придется тактику слегка изменить. Не волнуйтесь, Лисия-сан, несмотря на грубость на Афуми-самы, он не так плох, как кажется. Знаешь, Рафтелия, кажется, нам с тобой нужно хорошенько поговорить. Что значит не так плох, как кажется? Ну не хочется признавать, но на меня, возможно, повлияли ювелир, работорговец и прочие сомнительные личности. Как скажете. Лисия бросила на меня быстрый взгляд, а затем кивнула. С чем ты там соглашаешься? Ну-ка, кем вы там меня считаете? Да так, не да так, а говори давай. Вот такой он человек. Понятно. Лисия почему-то вздохнула с облегчением. Не понимаю я девушек. Загадочные создания. А ведь в визуальных новеллах они кажутся так просто устроенными. Кстати, я окинул Лисию взглядом. Экипирована она так себе. Она еще и костюм белки носила или как там правильно, пижаму белкаши. Видимо, сказывается иерархия. Новичков в последнюю очередь одевали. Лисия, какой у тебя уровень? 68-й. Сойдет. Статус я посмотреть не могу, но рассчитывать на нее можно. Если Лисия стремится стать мастером на все руки, может, ей тренировать лечение и усиление. С другой стороны, меня беспокоит ее защита. Нужно, чтобы от нее был толк и без моей опеки. Раз у нее 68 уровень, сражаться она наверняка может, хоть и похуже моих девчонок. В то же время, характеристики настолько низкие, что Ицуки решил от нее избавиться. У него самого они оставляют желать лучшего. А, герой щита сама, я слышала, у вас есть пижама Пингвлюка. Ну да, есть. Кстати, называй меня по имени, а то уши режет. Только суффикс не забывай. После того раза, когда мы поругались с Милти, я понял, что надо сразу договариваться о том, как друг друга называть. Пусть Насан обращается, так я хоть пойму, что она со мной свыклась. Уа, ха, хорошо, Наофуми-сан, сойдет. Так что, пижама Пингвлюка, зачем она тебе? Можно я буду ее носить? А, понимаете, нас всех заставляли носить пижаму белкаши. Так тебя против воли в нее одевали? Да, какое к черту да. Что ты говоришь таким тоном, будто так и надо? Ну и не везет же ей. Живет так, будто над ней весь мир издевается, и ведь улыбается до ушей. Это была очень хорошая экипировка, но когда меня исключили из группы, ее забрали. Да уж, на ней было много бонусов, она мне очень помогала. Ну да, эффекты на них что надо. Скорее всего, костюм белкаши повышал запас маны, и Лисе такая прибавка была очень кстати. Я достал пижаму Пингвлюка и протянул Лисе. Это действительно всесторонне сильная экипировка. По характеристикам она лучше доспеха Рафтели. Наофуми сама мне кажется, это немного. Что ж я сделаю, если она сама захотела? Нет смысла заменять ее текущую экипировку чем-нибудь дешевым. Кстати, пижам у меня целых три. В свое время мы убили слишком много кальмийских пингвинов, одного из видов боссов этих островов. Других кальмийских боссов мы тоже убивали, но с них пижамы не падали. Тебе эти костюмы нравятся, что ли? Они удобные. К тому же в них не видно, что мне грустно. Такая мысль может прийти в голову только неудачнице. Ну и слова такие может сказать только девушка с убитой самооценкой. И тебя это устраивает? Да. Какой к черту да. Тихий ужас. Конечно, меня радует ее честность, но ей надо сначала избавиться от комплексов, иначе она не вырастет над собой. Это же надо, надевать пижаму, чтобы никто не видел, как ты плачешь. Для начала сойдет. Но постарайся поскорее отвыкнуть. Эх, Рафтелия выглядела озадаченной. Тяжело подружиться с такой девушкой. Может, характер у нее и неплохой, но сейчас сложно сказать что-то наверняка. Это, постараемся постепенно прибавить тебе сил. Да, если она что и делает радостно, так это отвечает. Она такая послушная, что прекрасно смотрелась бы в отряде Рина. Лисия быстро переоделась и предстала перед нами в пижаме Пингвлюка. Как вам? Ра-ра-ра. Ну сойдет. Еще она, видимо, человек увлекающийся. Напоминает меня до того, как я пришел в этот мир. Вот и нашлась вторая после Фира девушка, радостно согласившаяся напялить пижаму. Казалось бы, у меня появилась спутница-человек, а теперь кажется, что к нам присоединился еще один монстр. Рассчитываю на вашу поддержку. Ага, спасибо. Добро пожаловать. Будем подружками. Я тоже рада, что вы присоединились к нам. Вот так мы и приняли в команду новую спутницу. Том 6, глава 4. Заказ «Буря» наконец улеглась, и герои, а также многие другие подданные королевства, оставили острова. По прогнозам, оживление должно было продлиться еще несколько дней, но мы набрали достаточно уровней и скопили такую кучу дропа, что оставаться там просто не было смысла. Правда, поскольку плыть с Ицуки на одном корабле не хотелось, я попросил королеву как-нибудь избавить нас от общества друг друга, и на полпути собирался активировать портал, то есть навык мгновенного перемещения, и вернуться в замок. Когда королева услышала, что на борту мы ненадолго, она разрешила отправиться на корабле вместе с ней. Вернуться решили все герои. Им предстоят тренировки, которые должны подготовить их к волнам. Посмотрю-ка, что открылось с босса волны. Требования к щиту кита выполнены. Требования к щиту кожи кита выполнены. Требования к щиту мяса кита выполнены. Требования к щиту костей кита выполнены. Требования к щиту глаза кита выполнены. Требования к щиту магического ядра кита выполнены. И так далее. Разделанный монстр открыл столько щитов, что перечислять все замаешься. После того, как я узнал о методах усиления, разглядывать щиты в подробностях стало неинтересно, так что мелкие примечания и особые эффекты опущу. В сторону щитов с одними характеристиками и вовсе смотреть не буду. Итого, щиты с необычными навыками и прибавками попались такие. Щит кита 050S. Способность не освоена. Бонус экипировки. Навык Дрит Шиилд Мастерство. 0. Щит магического ядра кита 045S. Способность не освоена. Бонус экипировки. Навык Бубли Шиилд. Бой на палубе 2 Мастерство. 0. Щит рога кита 060S. Способность не освоена. Бонус экипировки. Подводный бой 3 Мастерство. 0. Дрит. Подумал было я, но оказалось, что этот навык позволяет создать еще один, третий Эрст Шилд. Бабл я тоже попытался применить, но дело ограничилось одним пшиком. Сразу подумалось, что он, должно быть, может создать пузырь под водой, поэтому я прыгнул в море и попробовал снова. Оказалось, и правда, с его помощью получается создать под водой пузырь, в котором можно дышать. Впрочем, постоянно находиться под водой с его помощью не получится. Навык не перезарядится, пока не всплывешь на поверхность. Для морских битв полезно, вот только такая уже осталась в прошлом. Как я слышал, другие герои тоже опробовали новое оружие, хочется верить. Во время тренировок они наконец-то прозреют. Итак, мы взошли с королевой на корабль без Ицуки, и только я попытался активировать портал. А, вдруг воскликнула Фира. Чего? Повозка. Ее потом доставят в замок, не волнуйтесь. Я ясно. Так она нам на островах и не пригодилась. Фира каждый день полировала борта до блеска, и я все боялся, что однажды она забудет, и металл проржавеет из-за морского воздуха. Вот и зачем было брать вещь, которая все равно не пригодилась. Кстати, портал действительно ее не перенес. Видимо, багаж с собой брать нельзя. Наверное, потому-то другие герои путешествуют без повозок. Что же, тогда я подготовлю к отправке опытных и знающих свое дело бойцов. Ага, я уже рассказал королеве, что Фитория по мере возможностей поможет нам с волнами в соседних странах. Поэтому теперь у меня появилось немного времени. До следующей волны Милромарка осталось где-то 2,5 недели. За них нужно успеть натренировать героев. Они и сами наверняка скоро перенесутся в замок. А у нас пока, видимо, есть несколько часов на подумать, что же делать с Лисией. Почему бы вам не посмотреть вещи, о которых вы просили меня перед Кальмерской волной? Королева предложила мне посетить подготовленный к моему возвращению склад. Можно заодно еще раз гляну, что там есть. В замковом складе экипировки, как всегда, пыльно. По меркам старых РПГ он очень похож на место, где можно разжиться отличным снаряжением. Я все тщательно изучил перед волной, но до дальних углов не добирался. О, да тут немало экипировки. Как я понимаю, рыцарские доспехи тоже хранятся здесь. Да не просто будет выбрать. Большая часть универсальной экипировки очень высокоуровневая. Мы все еще не смогли добыть всего, что вы просили, простите, и вот они сама. Здесь есть и множество других вещей, которые вы не заказывали. Не беспокойтесь. Вот целый запас мечей из магического серебра, правда, меч кальмийского кролика по характеристикам лучше. Рафталия жалуется, что им тяжеловато воевать, надо будет к дяде-оружейнику обратиться. Благодарю. В противовес экипировке, ингредиенты мы добыли все, что вы просили. Королева привела меня на другой склад, со всевозможными ресурсами. Там она передала мне пергамент. Вот список. Если вам что-то понадобится, сообщите кузнецу. Мы ему доставим. ХМ, спасибо за помощь. Так, от ресурсов открываются. А можно немного себе взять? Разумеется. Я прошелся по складу и скормил щиту всего понемногу. Открылось немало новых щитов. Правда, некоторые оказались вне известных мне ветвей. Точнее, их столько, что к волне открыть все точно не получится. И да, я буду делать заказы не у кузнеца, а у одного надежного человека. Собственно, мы сейчас как раз к нему. Хорошо. Как вам будет угодно, и вот они сама. Когда думаю, кто будет делать нам новое оружие и броню, на ум приходит только дядя-оружейник. От него мы уже получили столько помощи, что мне теперь кажется, просить кого-то другого – настоящее предательство. Что самое главное, я доверяю его умениям. Схожу, закажу новое оружие и броню для Рафтали Эфира. Лисия, мы сейчас к оружейнику. Мы у него постоянно закупаемся. Давай с нами. Эй, ладно. И кстати, ты уверена, что хочешь и дальше носить пижаму? Что ты удивляешься? Из-за тебя на меня косо смотрит. Хотя, ладно, не буду трогать, а то задену ненароком. Мы ведь уже неделю не были у дяди Сана. Ага, я ему в прошлый раз обещал, так что теперь закажу обновки. Не терпится узнать, насколько сильное оружие он сделает. Большая часть материалов с Кальмира все еще плывет на корабле, но части я взял с собой. Этого должно хватить, чтобы дядя смог примерно сказать, что у него получится. Не думаю, что на складе, который выделила мне королева, окажется мало руды или чего-то еще. Припасов должно хватить на хорошую экипировку. Ну а она сильно облегчит грядущие сражения. Может, он даже сможет сделать что-нибудь получше пижамы. О, уж не ты ли это, парень? Кажется, ты меня каждый раз одной и той же фразой приветствуешь. Вот зачем ты так? Я просто к знакомому знакомыми словами. Да понимаю я. И это даже приятно, сразу понятно, что он нас ценит. Ну что, как оживление на острове Кальмира? Я слышал, там даже волна была. Не зря сплавали, уровень подняли. Провели всего несколько дней, но поднялись на 30 с лишним. Ничего себе. ХМ, дядя изумлен. Я что-то не то сказал? Я повернулся к Рафтали. Она тоже озадачена. Вы не слишком себя загнали? Парень, на островной охоте, ни разу. Что такого-то, просто там уровень быстро растет, нет. Я, конечно, слышал, что быстро, но не помню, чтобы хоть кто-то так набирал уровни после повышения класса. Даже если оживление продлится дольше обычного, а сам будешь вкалывать, как проклятый, наберешь уровней 25, а потом свалишься дохлый от истощения. А мы за несколько дней управились, вот так порой открываешь глаза, а уже все закончилось. Ну, мы сильные, поэтому охота приносила плоды, к тому же нам легендарное оружие помогало. Может быть, а юные леди, видимо, не удивляются потому, что всегда поднимали уровень рядом с тобой. Похоже на то. Понятно. Значит, это еще одно из загадочных свойств щита. А поскольку мои спутницы никогда не набирали уровни по-другому, у них уточнять бесполезно. Наверное, королева может что-то знать о таких возможностях щита. При случае спрошу. Ну, зачем пожаловал? Затем, о чем говорил перед отъездом. Именно, мы много всякого набрали на острове, и я теперь хочу, чтобы ты сделал нам хорошее снаряжение из тех припасов и того, что есть на королевских складах. Я показал дяде список, который передала мне королева. Не знаю, какие именно ресурсы ему нужны, но на складе их порядочно. Вряд ли там чего-то не достает. Я хочу, чтобы ты сделал оружие и броню, которая подойдет нам лучше всего. Понял. Тут и довольно редкие материалы есть. У меня даже руки зачесались. Бюджет все оплатит из казны. Неплохо ты устроился, парень. У нас есть ресурсы, известность и деньги. А раз так, экономить незачем. В конце концов, мы ведь сражаемся против волн. Я бы поскорее пошел заниматься чем-нибудь полезным. Не хочу тратить время. Не хочу, но есть еще пара вещей, которые не дают мне покоя. А еще, я скосил взгляд на Рафталию Эфира. Они сложили на прилавок меч кальмийского кролика и когти кальмийского пса, которыми и воевали. Я добавил пижаму пингвлюка и материалы с острова Кальмира. И еще это. Немало ты принес, парень. Кстати, а что это за юная леди в пижаме? Это Лисия. Понимаю, выглядит странно, но там внутри человек. На Афуме сама, ваши слова немного. А я что сделаю, если она отказывается ее снимать? Ладно бы она только лицо скрывала, но я уже боюсь, что у нее фетиш на пижамы. Хм, ну ладно, к делу. Странное же оружие у вас, несколько сложное в использовании. Да, но юной леди самое то, заключил дядя, окидывая взглядом меч кальмийского кролика. Несмотря на нюансы, показатель атаки у него высокий. Да, сейчас Рафталья дошла до того, что гнет мечи из магического серебра, если хорошенько ими замахнется. Я хочу выслушать мнение дяди и решить, оставлять его или выбрасывать. Ну, или переплавлять в слиток. Дело в том, что на нем нет кровоотталкивающего покрытия. Сможешь исправить его? Конечно, при создании накладывают, но смогу. Правда, качество упадет. Согласен? Да. Хм, хорошо, но еще было бы интересно попробовать его переделать. Хочешь сделать, как с варварской броней, когда ты обвешал ее новыми элементами? Может, так и правда будет лучше. Интересных же ты заказов подкинул, парень. Угу. Кстати, о переделках, можешь заодно подумать над оружием для Лиси. Хорошо, но может она снимет пижаму и руки покажет? Лисия, мне нравятся мечи. Я собирался держать тебя в тылу. Тогда без разницы, я ценю твое рвение, но все-таки покажи. Хорошо. Лисия неуверенно сняла пижаму, поклонилась дяде и протянула руки. И еще одна красавица. Счастливый ты человек, парень. Счастливый, я не Матаису. Ничего такого не будет. Вижу, он такой же болван, как и раньше. Тебе все тяжелее и тяжелее приходится, юная леди. Да вы правы. Дядя с Рафталией почему-то переглядываются с понимающим видом и кивают друг другу. Хм, по-моему, ей подойдет шпага. А если ты хочешь оставить ее в тылу, с бонусом к магии? Хорошо, можешь ей что-нибудь подобрать? Погоди, есть и другие варианты. Лук там, копье. Правда, особо сильной она не выглядит. Так что рекомендовать не могу. Уа, только не лук. Не хочешь воевать тем же, что и Цуки? Не в этом дело, я боюсь, что буду попадать в вас. А, вот оно что. Если так подумать, лучнику всегда приходится думать над тем, как бы не попасть в своих. И Цуки, вроде бы, не промахивается, хоть в чем-то оправдывает звание героя. Короче, к какому сроку вам все сделать? Да волны чуть больше 2 недель. Хотелось бы успеть. Хорошо, но... Дядя поднял с прилавка пижаму пингвлюка. С этим что делать? Разобрать? И вообще, кому пришло в голову такое сделать? Кстати, да, характеристики на высоте, но выглядит ужасно. Она выпала из монстра, то есть, прости, объясню простым языком. Легендарное оружие обратило монстра в ингредиенты и создало эту вещь. Вот, другое дело. А то если я скажу, что она с монстра выпала, он ведь и спросить может, откуда оно в монстре затесалось. В такие минуты вспоминаешь, что в параллельном мире. Сам бы я про дроп с монстров не догадался. И в том, что я не догадался, нет ничего странного. Странные как раз остальные герои, которые про него узнали чуть ли не сразу. В конце концов, по-хорошему не может же из кроликов и дикобразов выпадать оружие, которое больше их самих. Чудные вещи оно у тебя создает, но да, я вижу, прибавки у него что надо. Ты не можешь перенести их на другую вещь, тяжеловато будет. Я попробую доработать, но многого не жди. Полагаю, потом придется уточнить у тебя всякие тонкие моменты. Ладно, если тебе для работы нужна варварская броня, могу оставить. Ну, я вообще думал сделать броню специально для юной леди, так что как-нибудь в другой раз. Для Рафтали, интересно, получится ли? А чем вы, не переживай, что-то у меня нехорошие предчувствия. Интуиция что-то нашептывает. Боюсь, это улучшение уйдет в какую-то не такую степь. Не терпится посмотреть, что получится. А вот любительница пижам смотрит с интересом. Боюсь, это может плохо кончиться. Если обнадежил несчастную девушку вроде Лиси, это обязательно потом аукнется. В крайнем случае, отдам результат ей. Ну, до скорого, дядя. Если что, передашь на склад, что ты, кузнец, которого я выбрал, и покажешь им документ, тебе все доставит. Как скажешь, парень, я уж не подведу. Ага, знаю. Покинув магазин дяди, в замок мы вернулись как раз в ту минуту, когда из остановившейся рядом повозки выходил знакомый человек. А, герой щита сама. Прошу прощения за доставленные в тот раз неудобства. Тот самый красавичек-аристократ, который ненадолго приютил нас, пока мы были в бегах, а за головы наши объявили награду. Как я помню из слов королевы, ему после того раза пришлось у себя дома восстанавливаться. А рядом, неплохо одетый ребенок с собачьими ушами. Рафталья Тян. Кил-кун. Точно, Кил. Он ребенок из той же деревни, что и Рафтелия. В свое время он попал в рабство к тому же аристократу, который пытал Рафтелию. «С тобой все в порядке, Рафтелиатян, ничего плохого не происходило, с чего бы? Нас больше не преследуют». «Ясно». Кил посмотрел на меня. «Ты же не издеваешься над Рафтелиатян? Почему вы молчите?» «Иногда кажется, что да, еще как издеваюсь. На Афуме сама, вы слишком издеваетесь над собой. Успокойся, Кил-кун. Меня еще ни разу серьезно не ранило, если не считать того случая, когда ты под проклятие угодила. На Афуме сама, помолчите. Так ведь он твой друг, нельзя его обманывать. Ха-ха-ха, с вами не соскучишься, герой щита сама. Красавчик-аристократ смотрит на меня и улыбается. Я что-то не то сказал, и, что вы тут делаете? Я поправился, так что приехал с визитом. А, понятно. Может, пригласить к себе этого Кила, друга Рафтели? Рафтелия заметила, что я пристально смотрю на мальчика, и задумалась. Что скажешь, Рафтелия? А о чем вы? О будущем этого мальчика. Не может же он остаться под опекой аристократа навсегда? Я посмотрел на красавчика. Тот мягко улыбнулся и погладил Кила по голове. Я не против, но все зависит от него. Ясно, ну, да, все зависит от мнения Рафтели и желания самого Кила. Ты ведь сражаешься с волнами, Рафтелиатян. Да, я сражаюсь бок о бок с героем щита на Афуме самой. Несколько дней назад мы сражались с волной на острове Кальмира. А во-о, Рафтелиатян, я тоже хочу стать сильным и сражаться с волнами. О, хорошо сказал. А вот Рафтелия выглядит мрачно. Рафтелиатян, это, не хочешь? Спросил я, и она обеспокоенно посмотрела на меня. Что такое, сестрица? Фира в недоумении наклонила голову, скопировав жест Кила. Не то, чтобы я не понимал Рафтелию. Наверняка она не хочет, чтобы друг детства сражался в тяжелых битвах. Рафтелия смотрела на меня с надеждой. Ну почему бы ему не присоединиться к нам на время тренировок, чтобы стать немного сильнее? На Афуме сама. И вообще в том, чтобы становиться сильнее, нет ничего плохого. Родная деревня Рафтели одной из первых пострадала от волны. Как я слышал, сразу после нашествия монстров они попались охотникам-работорговцам. Возможно, будь жители деревни сильнее, такой участи удалось бы избежать. Рафтелиатян, ты не хочешь сражаться вместе со мной? Рафтелия посмотрела на Кила и задумалась. Дело не в этом. Просто волны оказались сложнее, чем я думала. Ты уверен, что сможешь выдержать? Конечно. Я хочу стать сильным, чтобы всех защищать. Ну, слышала его, если почем зря мешать решительному парню, ничего, кроме недовольства, не добьешься. Да и что плохого в том, что он хотя бы научится стоять за себя? На это Рафтелия молча кивнула. Я не против пригласить в свой отряд даже Кила, ребенка. Мне слишком не хватает людей. Поэтому всех, кому можно доверять, я готов взять к себе и тренировать. Не станет же односельчанин Рафтелии предавать меня? Что же, на Афуме сама, могу я доверить вам Кил-куна? Да, можешь. Это ваш односельчанин, Рафтелия-сан. Лисия шагнула к Килу и попыталась было представиться. А, что это за одежда такая непонятная? Уа, только сейчас заметил. Что же, герой щита сама, оставляю Кил-куна на ваше попечение. Красавчик улыбнулся, а сам пошел к королеве. Думаю, пора представиться. Меня зовут Фира, но мы уже встречались. Фира заговорила одновременно со мной. Хоть секунду бы подождала. Мое имя, Лисия Айверит. Надеюсь на вашу благосклонность. Остались только вы, на Афуме сама. Пожалуйста, представьтесь. Ага, я, Иватани на Афуме, герой щита. Битвы предстоят тяжелые, но не бойся и нападай смело, я защищу. После моих слов Кил уверенно шагнул вперед и отозвался. Меня зовут Кил. Приятно познакомиться. Ростом Кил почти с Фира. Ну да, он ведь из деревни Рафтели. Наверняка выглядит моложе своих лет. И кстати, спутник мужского пола, ну наконец-то хоть кто-то, с кем можно нормально поговорить. Некоторые вещи я с девушками обсуждать не могу. Итак, Лисия и Кил, я хочу у вас кое-что спросить. Что? Что такое? Насколько сильнее вы хотите стать? Рафтелия поняла, что запахло жареным, и посмотрела на меня. Вот это интуиция. Я тоже думаю, что мои слова их напугают. Конечно же, я хочу стать самым сильным. Уа, правильно. Приятно слышать такие бодрые ответы. Вот и я, чтобы не отставать, сказал прямо. Тогда становитесь моими рабами. Том 6, глава 5, военный советник. Уа-а-а, че что за? Значит, никакой ты не герой щита. Лисия завыла так жалобно и громко, что ее голос эхом отразился от стен замка. Килл был в ярости. Рафтелия смотрела на меня, и взгляд ее не сулил ничего хорошего. И тут Лисия со скоростью зайца побежала прочь. А вот на это ей сил, значит, хватает. Взять ее, принести ее голову. Это еще зачем? На Афуме сама. Да так, атмосфера располагала. Я знал. Успокойся, Килл-кун. На Афуме сама порой неясно выражается, но его словам есть объяснение. Да какое тут может быть объяснение? А во, кажется, я хорошую шумиху поднял. Ей есть. Фира обратилась филариалом и погналась за Лисией. Килла превращение так ошарашило, что он онемел. Эй, Фира, я пошутил. Просто поймай ее. Ногами не бить. Клювом тоже. Иначе Лисия-сан умрет. Вот черт, ляпнул, теперь расхлебывай. В следующий раз буду осторожнее. Фира поймала Лисию, взвалила на себя и потащила обратно. Та отчаянно вырывалась. Отпустите. Я возвращаюсь домой. Возвращаюсь к папе и маме. Ицуки сама а. Да я ж пошутил. И про рабство, вот про него нет. А о чем вы? Чтобы стать сильнее, нужно побеждать монстров и поднимать уровень. Так, у героев есть способность ускорения роста, от которой с уровнем лучше растут характеристики. Именно потому Рафтелия настолько сильна. Правда, ты действительно сильна, Рафтелия-тян? Да, это так. Рафтелия быстро обошла Килл-куна. Он даже не заметил и спохватился лишь когда она оказалась за спиной. А во-о, в случае щита бонусы к росту работают на рабов или монстров. В этом вся загвоздка. Помимо ускорения роста на рабов и монстров также накладывается повышение характеристик. С их помощью Лисия и Килл должны быстро стать сильнее, вот только. Лисия, Килл, выбор за вами, но помните, если откажетесь становиться рабами, я мало чем смогу помочь. Но, подумайте, что приводит к силе? Жадность, выбор из всевозможных вариантов. Я как раз предлагаю вам один такой вариант. Лисия и Килл глубоко задумались. Решают собственную судьбу, ничего не поделать. Я продолжил объяснять. Ну, Лисия... Конечно, уже 68 уровня. С учетом того, как медленно будет расти ее уровень теперь, смысла в рабстве особого не будет, но все лучше, чем ничего. Ускорением роста надо заниматься с первых уровней. С миру по нитке, как говорится, в играх обычно так и бывает. Если брать под опеку изначально высокоуровневого спутника, он либо умрет, либо предаст, или, по крайней мере, будет плохо развиваться. Кажется, мои мысли опять на Ларка переключились. Нет, опасно думать об играх, лучше не буду. Может, раз такое дело, уровень тебе сбросить? Я бы, правда, повременил до окончания волны Милрамарка, она все-таки близко, и ты можешь из-за этого за бортом оказаться. Вот только наши уровни уже перевалили за 70-й. Чем дольше будем откладывать, тем больше получится разрыв. И правда, но вообще, если ты станешь рабом, хорош драпать. Я тебя особо связывать по рукам и ногам не дадо, слушай ты. Как только я говорю о рабстве, Лисия пытается сбежать. Как же с ней тяжело. Я пытаюсь сказать, что заставлять тебя делать что-то плохое не стану. Уа-а-а. Ясно, Лисия, я просто покажу тебе, как стать сильнее. Согласна, от моих слов взгляд Лисии забегал и она вновь погрузилась в раздумья. Хотя, ну кто добровольно согласится стать рабом, если предложить? Разве что Рафтелия. Да, у меня будет такое право, но я клянусь, что ограничивать вас не стану. Могу подтвердить, он и пальцем вас не тронет, если не будете досаждать ему капризами. Рафтелия-сан, господин сама почти не мешает Фира. Ну, Рафтелия и Фира поддерживают меня так, словно я им мозги промыл. Надо думать, эту парочку они не убедят. Я вас не заставляю. Не хотите, не надо, буду думать дальше. Килл, тебе тоже повторю, это всего лишь способ. Выбор за тобой. Угу. Я хочу стать сильнее. Ради этого, ради того, чтобы всех вернуть, я готов самому дьяволу душу продать. Ты меня дьяволом считаешь? Он хороший человек, просто притворяется злодеем. Рафтелия Киллу всю решимость сбила. С какой стати я дьявол? Лисия положила руку на сердце. Я из-за пижамы не вижу выражения ее лица, но голос звучит решительно. Я решила, я тоже стану рабом. Уверена, быстро передумала. Я думал, Лисия будет сомневаться долго, но я ценю уверенность и целеустремленность. Да, я хочу стать сильнее. Тогда я попрошу королеву, чтобы вас сделали рабами. Я направился прямо к ней. Укаха. Церемония порабощения прошла без приключений. На грудь Лисии Киллу нанесли высокоуровневую печать раба. Килл уже был рабом, но его старую печать давно стерли. Вот ведь судьба у паренька, опять в рабство попал. Их печати видны только если их задействовать, как у суки. Перед глазами высветились настройки запретов. Я уже собрался все отключить, но мою руку оттолкнуло назад. Кажется, совсем понарошку взять кого-то в рабство и никак не ограничивать нельзя. Придется оставить какие-нибудь мелочи. Оставлю-ка я запрет на ложь. Просто на случай, если они решили пойти по стопам суки. Или, если точнее, на случай, если Лисиюка мне подослал Ицуки в качестве шпиона. Хотя, конечно, если она согласилась стать моей рабыней, в такой сценарий верится с трудом. Ха-ха-ха. Ну что, целы? Да, я в порядке. Да-да, это вообще пустяк. Хорошо, вот и славно. Я понимал, что это не совсем прилично, но все же открыл статус Лисии Кила. Сначала глянем в характеристики Кила. ХМ уровень у него низкий, что-то пока сказать сложно, но ловкость довольно высокая. С учетом собачьих ушей и хвоста, он, видимо, боец скоростной. Теперь Лисия. Что-то случилось. Нет, ничего. Не обращай внимания. У меня невольно отвисла челюсть. Как это понимать? По характеристикам она немощная просто до смерти, если сравнивать со мной, Рафталия Эфира. Казалось бы, 68 уровень, но она обгоняет Кила максимум на порядок. Теперь ясно, что Ицуки действительно выгнал ее отчасти из-за слабости. И все же я людей не бросаю. Сделать ее сильнее – вот задача, в которой я смогу проявить свои навыки во всей красе. Наверное, так выглядят характеристики обычного человека. Еще можно заметить, что все числа практически одинаковые. У нее нет никаких слабостей. Однако цифры все равно кошмарно низкие и сразу наталкивают на мысль, что она неумеха во всем. Она точно 68 уровня. Если ее капитально не усилить, будет плохо. И вот и не сама обратилась ко мне королева, а рядом с ней стоит незнакомый рыцарь. Чего? В настоящее время мы пытаемся выйти на связь с опытным военным советником. Однако пока что я хочу вам предложить тренироваться в компании человека, входящего в пятерку лучших фехтовальщиков Милромарка. Ты нашла временную замену по-настоящему сильному типу. На Афуме сама, вам не обязательно выражаться так грубо. Но ведь я прав. Я тем временем раздумывал над тем, как эффективнее распределить время. Ага, как там тебя, Кил? У тебя пока уровень низкий. Сходи-ка вместе с Фира, набери его. В случае Кила сначала надо бы поднять ему базовые характеристики. А для этого лучше всего подойдет пауэрливелинг, то есть быстрая прокачка за счет силы и скорости Фира. Нужно довести его хотя бы до повышения класса. Мне помочь этому мальчику? Да, бегайте где хотите, пока солнце не зайдет. Ага. Фира с Пуфом обратилась к королеве Филариалов и покатила Кила на спине. Стой, Рафталия, тя-я-я. Но руки Кила утонули в густом оперении, и она побежала. Кил-кун, не переживай так, Фира сильная, с ними ничего не случится. Сначала надо заложить основу. Тот метод тренировки, что я задумал, больше пользы принесет как раз высокоуровневому бойцу. Тебе это тоже предстоит, Лисия, как только мы волну переживем. Готовься. Уа-а-а, да чего шумно. Ну, не просто так. По словам Рафтали, ехать верхом на Фира не особенно приятно. Впрочем, пусть считает очередной тренировкой на пути к силе и терпит. Вижу, компания у вас веселая, герой щита Дона. С этими словами рыцарь сняла шлем. Выглядит она как типичная леди-рыцарь из какой-нибудь игры. Красотой она может потягаться с Рафталией. Волосы длинные, чуть светлее клубники. Видимо, прячет их под шлем. Она мне напоминает какого-нибудь принца в военной форме. Для начала представься, посоветовала королева. Леди-рыцарь шагнула вперед, отдала по военному честь и громко представилась. Мое имя – Эклер Сявит. Мне оказана честь быть наставником героев во время их тренировки. Сявит, вижу-то я тебя точно впервые, но, какое-то знакомое слово, где я его раньше слышал. На Афуме сама, Сявит, название региона, где была моя деревня. Да, его же красавчик упоминал. Получается, она правила тем регионом, где жила Рафталия. Но я слышал, тот феодал погиб. Она, дочь того аристократа, что отвечал за область, которая включала в себя в том числе и деревню Рафталисан. ХМ, достойный выбор. Я слышал, что правитель тех земель был весьма неглуп. В конце концов, его смерть в ходе волны и привела к тому, что дела Рафтали пошли под откос. Тогда где она шастала все это время? После смерти моего отца некоторые солдаты и рыцари решили заняться охотой на рабов. Я атаковала их, чтобы помешать, и оказалась за решеткой. А во неужели в этой прогнившей стране есть такие люди? Мне, как герою щита, хватило бы того, что она дочь аристократа, правившего землями Рафтали, но и поведение ее тоже очень радует. Это так, ее бросили в темницу моего замка, где едва не заморили голодом. Нам удалось вернуть ей здоровье, пока вы были на Кальмире. Только сегодня она покинула госпиталь, и я назначила ее руководить тренировкой героев. Ну да, страной-то правили подонок и церковь трех героев. Я бы не удивился, устрои они публичную казнь. Вопрос, конечно, в том, насколько она сильна. Это важнее всего. Нам не нужен оппонент слабее Рафтали. Ты уверена в силе? Да. Она одна из призеров чемпионата мечников, которые проводятся в нашем королевстве. Что насчет остальных? Примкнули к церкви трех героев, потому разжалованные либо в темнице, либо казнены. Короче говоря, никто другой в тренировочных боях против нас не выстоит. Я верю, что она опытна, но, я понимаю, вы ненавидите меня за то, что я не защитила ваши земли после смерти отца, что вы с учетом всех обстоятельств никто не станет вас винить. Пожалуйста, посмотрите на меня. Девушки разговорились. Эклер нашла общий язык с Рафталией в два счета. Хорошо, Рафталия Дзю, я собираюсь приложить к выполнению задания все силы, в том числе и для блага всех жителей региона. Это, пожалуйста, не нужно так. Можете звать меня Рафталией. Как скажешь, Рафталия. Я и сама не уверена, что моих навыков достанет, чтобы преподавать, но постараюсь обучить владению мечом. Короче, Эклер собирается учить Рафталию обращаться с клинком, а мне участвовать в тренировках надо. Мне трудно сказать, смогу ли я чему-либо научить вас, герой щита Дона. Однако долг есть долг, попробовать стоит. Ничего себе, как она сухо разговаривает. Уже одного этого достаточно, чтобы понять, человек серьезный. Я возвращаюсь к государственным делам. Сообщите, если что-то понадобится. Королева ушла. Ну, что теперь? Тренироваться прямо сегодня начнем? У меня такое чувство, что мы сейчас начнем круги по стадиону бегать или просто тренироваться по какой-нибудь милромаркской программе. Первым делом мне следует увидеть, на что вы способны. В общем, кругами бегать не будем. Я уверена, что герой щита Дона и его спутники не пренебрегают столь простыми тренировками, поэтому предлагаю начать с тренировочных боев. Ну, я не бегаю. И вообще, у нас только Рафталия порой отжимается или подтягивается от нечего делать. А я в основном сижу в помещении, делаю лекарства или украшения. И еду готовлю девочкам. Да, вот блин. Получается, я вообще не тренируюсь. Единственные мои упражнения – охота на монстров. Откровенно говоря, я не упражняюсь. У нас качается только Рафталия, а я лишь компенсирую уровнем да бонусами щита. На Афуме сама, пожалуйста, будьте тактичнее. Понятно, тогда предлагаю побегать по тренировочной площадке замка. Я бегать не хочу, но Эклер говорит дело. Побегать стоит хотя бы для того, чтобы размяться. Мы сделали несколько кругов по площадке, не отставая от Эклер. Бегаем, бегаем, но я почти не устаю. Видимо, благодаря щиту. Если честно, бегать за Эклер мне начало надоедать. Медленная она. Можно немного побыстрее? А, хорошо. Вы можете бегать на удобной вам скорости, герой щита Дона. Я подстроюсь. Рафталия, давай. Мы с Рафталией бежали так, чтобы не уставать. Ура! О, Лисия уже бредет на последнем издыхании. Наверняка из-за того, что она в пижаме бегает. Где-то через 10 минут. Подождите, герой щита Дона остановила нас Эклер. Похоже, она запыхалась. Лисия сдалась где-то на полпути, и я нес ее на себе, чтобы хоть как-то отвлечься. Ваши базовые навыки на должном уровне, можно смело переходить к тренировочным боям. Уверена, возможно, здесь замешана сила уровня, но я считаю, физическая форма у вас достаточно хороша. Это из-за того, что мы натренировались на Кальмире. Сколько ни бегаю, усталости не появляется. Да и Лисия кажется легкой. Похоже, я уже могу бегать, груженный багажом. Да и какой это бег? Так, быстрая ходьба. Игровая сила убивает смысл настоящих тренировок. Приятно, когда все так легко достается, но пренебрежение основами и трудом может потом больно аукнуться. Я хочу поднять и скорость реакции, а также, чтобы тренировки научили меня правильно двигаться. Возможно, если я стану сильнее таким образом, то смогу с легкостью уворачиваться от атак Ларка и Тирис. Однако Эклер уже с трудом дышит. Тяжело, наверное, сразу после выписки. Что же, тогда начнем с тренировок с мечами». Эклер продемонстрировала мечникам, Рафтали и Лиси, как правильно держать меч, как предугадывать действия противника, как лучше стоять. Вообще говоря, основам фехтования Рафталию научил дядя оружейник, но дальше она разбиралась сама. В результате она научилась неожиданно атаковать противников, пользуясь магией, но с трудом сражается против врагов, по-настоящему знакомых с фехтованием. Вспоминается, как она с трудом отбивалась от разбойников.